Ожоги от бензина незначительны. Я промыл их минеральным маслом. Несколько дней я буду наведываться сюда. Поверьте мне, с ним будет все в порядке. Дженнифер провела доктора к миссис Мэкки. Джошуа уложили в кровать. Дженнифер села рядом, ожидая его пробуждения. Наконец мальчик потянулся и открыл глаза. «Я знал, что ты придешь, мама. Ты заплатила ему выкуп?» Не доверяя голосу, Дженнифер кивнула. Джошуа улыбнулся. «Наверное, он купит на эти деньги слишком много пирожных. Объестся, и ему станет плохо». «Да, мой дорогой», — прошептала она. «Ты знаешь, что мы будем делать с тобой на следующей неделе? Я возьму тебя и...» Джошуа опять заснул. Прошло несколько часов, когда Дженнифер вошла в свою спальню. Она удивилась, увидев, что Майкл Моретти по-прежнему здесь. Ей вспомнился тот день, когда Адам Уорнер точно так же ожидал ее в крошечной квартире. «Майкл», — она не могла подобрать слова, — «я не могу сказать тебе, как я благодарна». Он посмотрел на нее и кивнул. «А Фрэнк Джексон?» — заставила себя спросить Дженнифер. «Он больше никого не побеспокоит». Все прошло. Джошуа был спасен. Остальное ничего не значило. Дженнифер посмотрела на Майкла Моретти и подумала: «Я так много должна ему. Как я смогу расплатиться с ним?» Майкл молча смотрел на нее. Книга вторая. Глава 37. Дженнифер Паркер смотрела на картину, открывающуюся из окна, выходящего на Танжерский залив. Был прекрасный прохладный осенний день, и залив заполнили паруса яхт и глубоко погруженные в воду буксиры. Дженнифер почувствовала взгляд и обернулась. «Красивый вид». «Да». Он посмотрел на ее обнаженное тело. «Мне тоже нравится». Его руки начали ласкать ее грудь. «Пойдем опять в кровать». От его прикосновения Дженнифер почувствовала дрожь. Он требовал то, что не отваживался спрашивать у нее ни один мужчина, и делал то, что с ней никогда прежде не делали. «Да, Майкл». Они вернулись в спальню, и там на мгновение Дженнифер подумала об Адаме Уорнере, а затем забыла обо всем, за исключением того, что с ней происходило. Дженнифер никогда не встречала мужчин, подобных Майклу Моретти. Он был ненасытен. У него было худощавое и твердое тело атлета, и оно становилось частью тела Дженнифер, увлекало за собой своим неистовством, поднимало на вершину оглушающего возбуждения, пока она не хотела кричать от дикого наслаждения. Затем, когда они кончили заниматься любовью, и Дженнифер опять лежала в изнеможении, Майкл начинал вновь. И Дженнифер опять и опять заходилась в экстазе, который, казалось, не сможет вынести. Сейчас он лежал на ней, и смотрел в ее сияющее счастливое лицо.